Каждый новый трек начинался бы с халифата. Я бы стал чуркой, но мне это нахуй не надо. Коричневые пятна преследуют гопника Васю. Он бы избавился от них, но все напрасно. Яна с чурками стоит в очереди за страйком. В это время папа забивает снова страйк. Яну имеет во все дыры, как по словам байка. А папа снова забивает очередный страйк. Мне похуй, в церковь не хожу, коммерцию не люблю. Зажги меня на костре, ведь я атеист. Иеговы ворвались, как спецназ, а я чист. Церковь закрыли за наркоту, и это тру. Не имею БМВ, имею рыбок, Альфред и Сюзанну. Имею горячую ложку, нагретую в Альпах. Ты ни разу не видел моего правого яйца. Мой совет, иди прямо на стену до конца. Затяну жгуты на бледном теле, как народ метро. Убитый крокодилом Никита выпустил его внутрь. Хату опустошил, в хате забрали это все. Бедный Никита, ходячее говно. Радикально настроенный правый Паша Азиат кидает кэш Джахару на общак, которого на нарах хуем в жопу долбят. На стене у Рустема 3 года висит коловрат. Я хожу срать в общагу по улице Горького. Мне попку подтирает волосатый Борька. Мы в восьмерке ведем блатной диалог, как Бостон взорвал слоупок, как Помазун изгонял бесов с Айгой из девочки Насти, разрывая инфернальным зверям пасти. К сожалению, мои суждения не в моей власти. Я пятую ночь не сплю, думаю, как завтра попасть в ТГУ. Ехал в кино, клапана загнул на спектре, встал на Мира проспекте. Кричу Гуку смехом: браток, братишка, у меня встала шишка. Я вообще по жизни тоже пацан, закидываю мягкий насик, как толстый цыган. Не отдал свою бричку в ремонт, слесарь Фарух гнет гнилой понт. Котирую в салоне контейнер и труп у трупов, заливая пойлом нутро, махая как еблан пером и охуевая на утро потом. Останови, слоупок!